Глава 10. Лаборатория аптекаря представляла собой слабо освещенную комнату, расположенную в недрах замка, куда можно было добраться только по узкой каменной лестнице, что вела глубоко под землю. Когда я спускалась по древним каменным ступеням, воздух наполнился ароматами трав и масел, смешанными с резким запахом дыма от различных горелок и печей. Каменные стены лаборатории были завешаны полками. На одних стояли книги, на других — банки, бутылки и флаконы всех форм и размеров, каждый из которых был заполнен драгоценной смесью порошков, жидкостей и трав. Там хранились сушеные растения, листья и лепестки которых были хрупкими и ломкими. Там содержались более загадочные вещества с густыми, сиропообразными смесями, которые странно мерцали в полумраке. В центре огромной комнаты стоял широкий деревянный стол, поверхность которого была отполирована до блеска многолетним использованием. Стол был завален различными инструментами и принадлежностями, от ступок и пестиков до колб и мерных стаканов. В дальнем углу лаборатории стоял деревянный шкаф с решетчатой железной дверцей и тяжелым замком. Я никогда не видела, чтобы этот шкаф открывали. Знала, что там хранились самые опасные ингредиенты. Те, что были слишком редкими или сильными, чтобы оставлять их на полках в открытом доступе. Позади стола располагался широкий каменный очаг. Его мерцающее пламя отбрасывало длинные тени. Старик с белой, заплетенной в косу бородой, стоял, склонившись над котлом, тщательно помешивая его содержимое. Длинный орлиный нос, шершавая, изрытая морщинами кожа. Он был одет в струящиеся одежды из роскошного пурпурного бархата, украшенного вышивкой созвездий, выполненными золотыми и серебряными нитями. Его широкий кожаный пояс был оснащен карманами и мешочками, из которых торчали различные флаконы и маленькие бутылочки. Сам мастер зелий был ярким пятном на фоне своей серой, темной лаборатории. «Моргана, моя дорогая», — произнес старик, не поднимая головы. «Я тебя ждал». «Ждал?» Я преодолела последнюю ступеньку и подошла ближе к деревянному столу. Меня удивили его слова. Он проводил большую часть своего времени здесь, в подземелье, но у старика был удивительный дар предсказывать события, иногда с невероятной точностью. «О да, я ждал твоего визита как минимум 3 месяца». — хохотнул он. Смешок получился хриплым. Будто он не привык смеяться или много говорить, что, вероятно, было правдой. Я не думала, что в его пещере часто бывали гости. «Прости», — сказала, чувствуя себя виноватой. Я вспомнила о своем недавнем уединении и о том, как мне было одиноко. Я должна была зайти раньше. «И, может быть, не только тогда, когда тебе что-то нужно». Старик поднял голову, проницательно посмотрев на меня. «Неважно. Вы все приходите, когда вам что-то нужно. И, получив желаемое, сразу забываете обо мне». «Ты очень полезный человек. Я в этом уверена», — сказала я, стараясь быть максимально честной. «Но раньше я приходила к тебе, потому что мне нравились наши беседы и твое общество. Ты не только лучший аптекарь королевства, но и отличный рассказчик, который многое знает об истории Пендрета». Аптекарь впился в меня взглядом. «Лесть определенно открывает многие двери, дорогая», — сказал он. Я усмехнулась. Каспар Старвивер, мастер зелий и мой дядя, снял тяжелый котел с огня и осторожно отставил его на железную решетку, после чего подошел к столу. «Итак, ты пришла ради урока истории?» «Не совсем», — я замялась. «Я хотела бы узнать, смогу ли я приготовить лекарство сама, в своих покоях. Вроде бы ничего сложного. Собрать нужные травы, бросить в кипящую воду. Я с этим справлюсь. Я заметила, как его глаза опасно сверкнули, и пошла на попятную. Или, возможно, я могла бы сама забирать свое снадобье. Дядя прищурился. Я продолжила. А еще я хотела узнать, есть ли какой-нибудь оберег, который я могла бы повесить на дверь своей комнаты. Какое-то заклинание защиты, возможно. Что угодно. Амулет или оберег? Стоп. Пожалуйста, остановись. Каспар поднял руку. Ты летишь вперед, как лист, подхваченный течением реки. Расскажи мне, что случилось? Я прикусила губу. Ладно, вздохнул он. Подробности не нужно, но расскажи так, чтобы я понял, как тебе помочь. Хорошо, я кивнула. Отлично. Тогда я заварю нам чай. Он подошел к шкафу, достал чайник, наполнил его водой из кувшина и вернулся к очагу, где повесил его на крюк над огнем. В половине случаев после подобных приготовлений вода выкипала или мы вообще забывали о чае. Но, возможно, в этот раз мы действительно отведаем этот дивный напиток. У моего дяди был самый широкий ассортимент чая в королевстве. Целый шкаф был посвящен маленьким коробочкам и мешочкам, наполненным ароматными травами и специями, которые он собирал всю жизнь в различных путешествиях и странствиях. Мастер зелий не всегда жил в замке, как отшельник во тьме. Наконец, дядя повернулся ко мне. Я нервно прочистила горло. Несколько ночей назад в мое лекарство что-то добавили. Я выпила его, не заметив этого. Каспар поджал губы. «Понимаю. Кто это сделал?» — спросил он. «Я... не знаю. Нет, я знаю, но не хочу говорить. Не могу». Его губы сжались еще сильнее. В мрачной комнате повисло молчание. «Я разберусь с этим сама». Это было преувеличением. У меня не было никакого плана. Если только не считать планом изнурительные тренировки, на которых я представляла, что атакую Флориана, а не напуганного меченосца, и баррикады из мебели перед дверью. «Понимаю». Голос дяди был обманчиво мягким. «И все же ты приходишь сюда и спрашиваешь о том, как приготовить зелье самой. Спрашиваешь о магической защите и амулетах. Я не знал, что ты веришь в магию». «Или что ты ее одобряешь?» Я удивилась. «Так амулеты реальны? Я не имею ничего против магии, если она может мне помочь». «Амулеты и обереги существуют?» «Конечно, существуют. Но знает ли кто-либо из ныне живущих, как управлять такими заклинаниями, как создавать такие защиты?» «Это другой вопрос. Но, безусловно, такие вещи... не раз применялись в прошлом». Он задумался. «Защита, говоришь? Вырезанные руны на косяке двери? Заклинание? Раньше верховные жрицы создавали такие защиты. Если не для обычных граждан, то уж точно для королевской семьи. Именно поэтому некоторые деревянные дверные проемы в замке все еще исчерчены рунами. Остатки древней расы». «Фейри, ты имеешь в виду?» Я была заворожена. «Так храм действительно владел магией?» «Возможно, все еще владеет. Но сдержит ли магическая защита ныне живущей жрицы реальную угрозу?» Он пожал плечами. «Это зависит от того, осталась ли у самой Мерлин хоть какая-то сила». Мы обменялись понимающими взглядами. Мой дядя и я не были ее поклонниками, в отличие от Галахада, и нам был присущ здоровый скептицизм по поводу того, что храм действительно может творить чудеса. Недавно я посещала храм. Мерлин хотела, чтобы я посмотрела, как она проводит ритуал либации. После этого она отвела меня в комнату, где раньше я никогда не была. Там было полно старинных мозаик. «Очень интересно», — сказал дядя. «Что за мозаики?» «Ну, они были очень красивыми. Должно быть, их тщательно охраняют. На них изображены сцены из жизни людей и фейри. То есть время, когда две расы сосуществовали вместе. Тебе несказанно повезло, что ты увидела эти мозаики. «Да», — откликнулась я осторожно. «Но некоторые изображенные фейри выглядели очень отталкивающе. Учебники истории не описывают их внешность». Мой дядя улыбнулся. «Твой брат всегда предпочитал версию, согласно которой фейри ушли, потому что люди изгнали их. Битва сил, в которой люди в конечном итоге одержали победу». «Эти мозаики», — медленно начала я, — «похоже, показывали, что фейри доминировали над нами. Не наоборот». Дядя поднял брови. «Увлекательно», — снова сказал он. «Моя мать действительно была фейри?» — спросила я. «Чистокровной фейри? Как это возможно?» Лицо дяди исказилось. «Твой отец, безусловно, думал именно так. Или нет?» Я неохотно кивнула. «Она умерла, прежде чем я смогла поговорить с ней обо всем этом. У меня всегда было так много вопросов, которые так и остались без ответов». «Твоя мать, она тоже принимала отвар. Ты знала об этом?» Я вскрикнула от удивления. «Я думала, это только слухи». «О, да», — кивнул дядя. «С того момента, как она вышла за твоего отца...» «Это он ее заставил?» — спросила я. Старый аптекарь рассмеялся. «Нет, она сама на этом настаивала. И Грейна была непреклонна. Она говорила, что отвар обеспечит ее безопасность». Вопрос повис между нами. «Почему?» Мой голос был тихим. «Полагаю, ее причины были схожи с твоими. Она не хотела отличаться от других и боялась, что проявятся некоторые черты ее внешности. Благодаря отвару ее жизнь среди нас была проще». Я подумала о мозаиках в храме, и в моем сознании возникла кошмарная сцена убийства моей мамы. Я отогнала видение так быстро, как только могла. «Она хотела, чтобы люди ее приняли», — продолжал Каспар. «Хотела быть любимой. Твой отец был вне себя от радости, думая, что она пьет отвар ради него». «Могло ли лекарство помочь моей маме? Мы никогда не узнаем, потому что отец не дал ей шанса. Он держал ее в заперти, вдали от всех. Я также не могла представить, чтобы мой отец был вне себя от радости». Я приподняла бровь. «Ну, если не вне себя от радости, — уточнил дядя, — то, безусловно, он был признателен. По крайней мере, сначала. Ты знаешь, он никогда не умел ценить то, что действительно важно». Каспар тяжело вздохнул. «Так и было», — согласилась я. «Твой брат приходил сюда недавно с похожим вопросом». «О моей матери?» «Нет, о лекарстве, которое ты принимаешь. Он тоже хотел знать, можешь ли ты готовить его сама. Или попросить кого-то, кроме меня, варить его для тебя». «Неужели?» — спросила я. «Зачем?» Каспар склонил голову на бок. «Я подозреваю, что он планирует путешествие, в котором ты будешь его сопровождать. Иначе зачем ему задавать этот вопрос?» «Путешествие?» Теперь я была по-настоящему удивлена, чувствуя, как в животе запорхали бабочки. «Я? Путешествовать? С Артуром? Куда?» «Понятия не имею. Конечно же, он не удосужился посвятить меня в свои планы». «И что ты ему сказал? Это возможно? Может ли кто-то, кроме тебя, его приготовить?» «Я сказал ему, что подробно объясню тебе многочисленные шаги и точные пропорции, необходимые для приготовления отвара, и, возможно, ты сможешь его приготовить сама в путешествии». «Это так сложно!» Я прикусила губу, нервничая, что ненароком могу себя отравить. «Ну, по крайней мере, тогда я буду свободна от Флориана». но мой дядя взмахнул рукой. «Нет, вовсе нет. Я могу собрать нужные травы в мешочек, а ты просто бросишь их в кипящую воду. Ключевое в лекарстве — это сами ингредиенты и их пропорции. Никто другой, кроме меня, не соединит их. Но любой сможет приготовить отвар. Я просто не хотел, чтобы Артур поручил это задание кому-либо, кроме тебя. По той же причине, по которой ты пришла сегодня ко мне. Тебе нельзя рисковать, Моргана». «Понимаю. Это разумно», — согласилась я. «Я полагаю, было бы гораздо разумнее, если бы я позаботился об этом раньше», — сказал мой дядя с иронией. «До того, как тебя отравили». Он внимательно посмотрел на меня. «Но отравление ты пережила, и это славно. Сейчас ты просто грязная и уставшая». «Это точно», — ответила я, улыбнувшись. «Я в порядке, в полном». Он рассмеялся. «Ты Пендрагон, так что я сильно в этом сомневаюсь. Они все отличные лжецы, так что я принимаю, когда ты говоришь, что в порядке». «А что насчет старвиверов? Они мастера обмана?» — спросила я с любопытством. Мой дядя был бастардом. Родился, как говорят, на неправильной стороне простыни. Так что, хотя он и был старшим братом моего отца Утора, у него не было шанса унаследовать трон. К счастью, он никогда не казался заинтересованным в этом. «Ты про родню по линии моей матери?» — Каспар пожал плечами. «Она никогда не хвасталась этим, но ведь это не то качество, которое в почете у большинства. Правда?» Я поняла, что от прямого ответа он уклонился. «Нет. От нее я унаследовал тягу к знаниям, навыки в зельеварении и травах», — продолжил дядя. «И некоторые навыки в магии?» Подобный вопрос я не осмелилась бы задать прежде. Но, безусловно, зелья, что варил Каспар Старвивер, не могли быть изготовлены без капли магии. Он бросил на меня хитрый взгляд. «Никакой магии. Скорее, способность преодолевать магию, если уж на то пошло». «Что ты имеешь в виду?» Он коснулся пальцем своего носа. «Подумай хорошенько, Моргана. У Фейри была мощная магия. Тем не менее, некоторые исторические тексты утверждают, что люди иногда побеждали их. Как бы мы могли это сделать?» «Я думала, мы были лучше на поле боя, лучше владели оружием». «Думаешь, мы превосходили их физически?» «Я полагаю, такое могло случаться время от времени, но в целом феерия сильнее любого человека. Но когда дело доходило до материи медика, то вот где мы, люди, могли бы превзойти их». Материя медика. Фармакология. «Нашим умом и хитростью». «Мы их перехитрили», — медленно сказала я. «Нет-нет, они были и остаются, пожалуй, самыми умными существами на свете», — он поморщился. «Не говори своему брату, что я это признал». «Ну да, так и было». «Они были или они есть?» — резко спросила я. «Существуют ли фейри сейчас? Куда они ушли? Моя мать была фейри или нет? Получу ли один прямой ответ, дядя?» Старый аптекарь нахмурился, будто недовольный моей прямолинейностью. «Твои родители встретились во время путешествия утра. И он привез Игрейну сюда. Немногие из нас знали, где он был. В те сказки, которые он рассказывал о том, как они встретились, поверили бы только неразумные дети». «Поведай мне», — прошептала я. Каспар нахмурился еще сильнее. «Ты принимаешь лекарства, чтобы избежать всего этого, Моргана. Когда ты была еще маленьким ребенком, твои волосы красновато-коричневого цвета превратились в это». Он с отвращением указал на мои седые пряди. «Твой отец знал, что это у тебя в крови». «Что это? Что было в моей крови?» Я жаждала задать эти вопросы, но знала, что аптекарь мне ответит. Я едва помнила время, когда мои волосы не были седыми, а я еще не пила это ненавистное лекарство и не страдала от его болезненных последствий. Взгляд Каспара смягчился. «Ты думаешь, что седые волосы — это плохо, Моргана? Но все могло бы быть гораздо хуже. Черты, которые подавляют мое зелье, могли быть гораздо более выраженными. У некоторых фейри были черты зверей. Рога, хвосты, когти. Не все из них были такими прекрасными созданиями, какими мы их себе рисуем. Они могли быть темными и злыми, уродливыми и пугающими». Я вспомнила мозаики, которые видела в храме, и судорожно сглотнула. Я представила, как у меня вырастают рога. Скроют ли капюшон их, или они будут торчать из-под него? Старуха с рогами. Я представляла, что меня будут так называть. Наверное, дядя прав. Все могло быть гораздо хуже. Конечно, если бы у нас были силы фейри, иллюзия могла бы скрыть все это. То, что часто называют гламуром. Но такие вещи лучше оставить для книг. Мой дядя начал перетасовывать бутылочки на столе перед собой. «Ты и твои вопросы о фейри, Артур и его вопросы о кровавой магии. Что с вами, дети, на этой неделе?» Каспар вдруг, похоже, вспомнил о чайнике и подошел к камину. Его длинная пурпурная мантия волочилась за ним. Он издал недовольный звук, когда поднял чайник с крюка длинным прутом. «Совсем пустой. Я так скоро всю посуду испорчу. Чая не будет. Но это уже не важно. Кровавая магия? Что ты имеешь в виду?» «Не совсем кровавая магия», — ответил Каспар. «Кровавые ритуалы. Помоги мне понять, пожалуйста, почему твой брат так зациклился на Перуне?» Он говорил так, будто у меня был ответ на этот вопрос. Как будто Артур делился со мной больше, чем с ним. На самом же деле я сомневалась, что он открывает свои истинные мысли кому-либо из нас. «Перун — бог грома, неба, бурь и молний», — перечислила я, пытаясь звучать так, будто знаю, о чем говорит дядя. «Да, и дуба, и железа. Но и войны тоже». «Заря — богиня войны. Ее часто называли Красной Девой из-за ее воинских сил. Храм учит, что Заря живет во Дворце Солнца, и каждое утро на белом боевом коне мчится по небу, возвещая рассвет мира. Перун подчиняется Заре и другим своим сестрам». «Очень хорошо. Но было ли так всегда?» «Всегда ли он подчинялся?» — переспросила я. Мой дядя кивнул. «Когда-то Перун был почитаем наравне с тремя сестрами». «Правда?» — удивилась я. «Признаюсь, это было давно. Но, похоже, Артур наконец начал серьезно относиться к занятиям по истории. Он читал старые тексты, которые рассказывают истории о Перуне и древней битве с богами. Согласно легенде, Велу, верховную богиню Фейри, победил Перун, бог войны. Вела бежала от Перуна и его смертоносных молний, уводя свой народ с собой, и превратилась из змееподобного дракона в Иву». Он фыркнул. «К сожалению, для дома Пендрагон богиня Фейри всегда была больше связана с драконами, чем любое человеческое божество». «Но это всего лишь истории», — сказала я. «Детские сказки». «Однако даже в детских сказках есть зерно истины», — взволнованно сказал дядя. «Твой брат достаточно умен, чтобы понимать это». Я заколебалась. Артур определенно не лишен интеллекта. Но я не могла представить, чтобы он верил в то, что написано в летописи, поскольку ему вряд ли это было выгодно. «Вела существовала? А что насчет Перуна? Ты ведешь именно к этому?» Каспар Старвивер покачал головой. «Нет, нет, нет. Но война между людьми и фейри определенно велась сотни лет назад. Это нам достоверно известно, хотя исторических сведений об этом периоде очень мало. Многое было уничтожено. Истина потерялась годами. Но то, что мы можем предположить, таково: некий человек, вероятно, король или королева, обладал великим оружием, похожим на молнию или гром Перуна. То оружие было достаточно могущественным, чтобы уничтожить Велу или народ Фейри. И поэтому в исторической памяти оно еще живо, потому что его боятся. Говорят, что то оружие питалось кровью. Кровью? Я была в ужасе. Ты что, говоришь о человеческой крови? В каком-то смысле, успокаивающе сказал мой дядя. Кровавые ритуалы, кровавые жертвы, животные и тому подобное. В прошлом это было достаточно распространено. Я вспомнила о красивых алтарях в храме Зари, Марены и Диваны, усыпанных цветами, снопами пшеницы и маленькими свитками. Но сейчас богини не требуют крови. Ты говоришь о другой эпохе, о временах варваров. «Я полагаю, с женской точки зрения, все именно так», — сказал Каспар. Его явно забавляло отвращение на моем лице. «Я не знаю, реальны ли боги?» — я нахмурилась. «На самом деле я сомневалась в этом, как и мой дядя, так что мой скептицизм его не обидел. Но ритуалы трех «Красивые? Мирные?» «Это слова, которые ты пытаешься подобрать?» «Да». И все же, когда мы отмечаем приход весны Марены, разве мы не топим женщину в реке? Я с ужасом уставилась на Каспара. Женщину, сделанную из соломы, чучело. Она одета в настоящую одежду, свойственную типичной представительнице любого города или деревни. Для той, которая отдает свой старый наряд соломенной женщине, это честь, горячо воскликнула я. «Потому что женщину, в сущности, и предлагают богине», — вздохнул Каспар, явно стараясь быть терпеливым. «Марена требует жертву, не так ли?» «Но никто не умирает. Крови нет», — настаивала я. «Это безобидный ритуал, чтобы изгнать зиму и приветствовать весну», — дядя пожал плечами. «Пусть так. Но я всегда задавался вопросом о корнях этой традиции». Наверняка в какой-то момент в прошлом вместо чучела в реку бросали живую женщину. «Ну, мы этого больше не делаем», — упрямо сказала я. Мои глаза округлились. «Неужели ты думаешь, что Артур...» Как только я произнесла последнюю фразу, меня охватил холод. Подобное было слишком легко представить. Но Каспар просто рассмеялся. «Нет-нет, дитя... Никакая женщина не пострадает в весенних ритуалах в этом году». Я почувствовала большее облегчение, чем следовало бы. «Хорошо. Какой ужасной должна быть была эта традиция, если она действительно существовала?» Старый аптекарь подошел к запертому шкафу и снял с пояса кольцо с ключами. «Если ты действительно собираешься сопровождать Артура в путешествие...» Я не вижу причин не отдать тебе это сейчас. Каспар вытащил небольшой черный мешок, завязанный шнурком, и поднял его. Этого должно хватить на месяц, если не больше. Но прежде чем вы отправитесь в путешествие, ты заглянешь ко мне, и я пополню запас. Используй мерную ложку внутри мешка. Налей в кружку горячую воду, добавь одну ложку, перемешай. Затем дай настояться полчаса и пей. «Звучит очень просто», — сказала я. «Приготовить отвар несложно. Даже слуги на это способны», — напомнил он мне. «Но сама смесь...» — дядя встряхнул мешок. «Только лучшие аптекари в королевстве могут создать этот уникальный состав». «Только ты, другими словами», — сказала я с улыбкой. Каспар скромно пожал плечами. «Возможно, один или двое других. Во всем Аэркануме». «Спасибо», — сказала я с благодарностью, принимая мешок. «Это поможет». «Поможет тебе чувствовать себя в безопасности?» — с нежностью спросил дядя. «У меня нет ни оберегов, ни амулетов». Он поднял палец. «Однако есть множество смертельных ядов». «В них нет необходимости. По крайней мере, пока». Мои губы изогнулись в улыбке. «Спасибо». «Если ты передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Я побежала вверх по лестнице, чувствуя в себе легкость, которую не ощущала в последние дни. Когда я добралась до последней ступени, я остановилась и принюхалась. «Это травы издают такой неприятный запах?» Я сморщила нос. «Нет, это определенно смердела я. Успею ли я принять перед ужином ванну?» Мне нужно было привести себя в порядок и переодеться. Не могла же я в таком виде явиться в обеденный зал. Полчаса спустя я распахнула тяжелые деревянные двери, что вели в трапезную. Я как могла освежилась с помощью умывальника и полотенца, сняв потную тунику и бриджи и заменив их новой одеждой. Теперь я шла между длинными рядами деревянных столов и скамеек. Мои длинные ноги были обтянуты коричневыми бриджами, которые облегали изгибы бедер. На мне была блузка, более изысканная, чем моя обычная простая туника, из мягкого белого хлопка с деликатным кружевом по воротнику и манжетам. Сверху я надела черный бархатный жакет с серебряными пуговицами в форме звезд. Мои волосы были, если не чистыми, то, по крайней мере, расчесанными и заплетенными заново. Несколько свободных прядей, как я надеялась, выглядели мягко и художественно, а не просто неаккуратно. Блузка, конечно, была с высоким воротом. Раны на моих руках в основном зажили, хотя все еще оставались следы, которые заметил Галахад. Вырезанные на груди буквы будут заживать дольше. Часть меня не была уверена, что они вообще когда-либо исчезнут. Но я не хотела думать об этом сейчас. Никогда Кей летел ко мне в объятия с другого конца зала. Он спрыгнул с платформы, где был накрыт большой стол для короля и его братьев, а также для нынешних фаворитов. Я заметила Агравейна и Флориана по правую руку от Артура. Мне нужно было убедиться, что я сяду рядом с Кеем, подальше от семьи Эмрис. «Моргана!» — лицо Кея светилось от счастья. Я поморщилась, ожидая момента, когда «Ух!» — он врезался в меня на полном ходу, едва не уронив меня на сидящих на скамье позади нас. «Осторожнее! Совсем с ума сошли!» Я открыла было рот, чтобы извиниться, но поняла, что претензия исходила от Галахада. Его отец, сэр Эктор, сидел рядом с ним. Они оба смеялись. «Ты все-таки решила присоединиться к нам?» — поинтересовался сэр Эктор. Я заметила мадам Галину напротив него и покраснела. «Да, я...» — Артур попросил. Сэр Эктор поднял брови. «Хорошо, как и положено. С семьёй. Ему будет приятно видеть тебя за столом». Я попыталась улыбнуться. Кей все еще не отпускал меня. Он висел на моей руке, как радостный щенок. «Присоединись к нам во время десерта», — предложил Галахад. «Может, даже Ланселетта появится». Я осмотрела стол, но не заметила родителей Ланселетты. Они были дворянами, но имели прекрасный дом в городе, и именно там предпочитали проводить большую часть времени. Они не стремились подняться по социальной лестнице, и у них было много детей младше Ланселетты, которых они, казалось, действительно любили, поэтому проводили с ними все свое время. «Я постараюсь», — пообещала я, а затем позволила Кею увести меня к королевскому столу. Воздух был наполнен ароматом свежеиспеченного хлеба и жареного мяса. Столы ломились от роскошных блюд. Я заметила поднос с жареным павлином, рядом с ним — маленькие каплуны, запеченные до хрустящей корочки. Каплун — специально откормленный на мясо кастрированный петух. На соседнем большом подносе лежал целый вепрь, окруженный запеченными яблоками, с огромной сахарной сливой, застрявшей у него в пасти. Я заметила одно из моих любимых блюд — жареную белую рыбу с травами и хлебными крошками. В животе заурчало. Видимо, праведный гнев может утолить голод лишь на некоторое время. Мимо нас проскользнул слуга, который грациозно посторонился, чтобы избежать столкновения с Кеем. У него в руках был деревянный поднос, полный десертов. Маленькие чашки с кремами и пудингами, сладости и конфеты, и мое любимое — кусочки марципана в форме крошечных животных. «Я скучал по тебе, Моргана», — шептал Кей, ведя нас вперед. Чувство вины заглушило голод. «Прости». Обычно я навещала Кея почти ежедневно. У него была своя комната в другой башне. Его дни были наполнены уроками, фехтованием и несколькими часами досуга, которые он мог провести со своими немногочисленными друзьями. Как и я, он жил довольно спокойной жизнью. Больше всего нам нравилось вместе гулять по садам или находить книгу, которая приходилась по сердцу обоим, и по очереди читать ее вслух. С закусками и пылающим огнем мы могли быть часами счастливы в библиотеке замка, читая до самого утра, разговаривая и смеясь. «Я тоже по тебе скучала», — сказала я, сглатывая ком в горле. «Это из-за...» — Кей огляделся, затем понизил голос. «Накануне вечером. Охота. Я сделал что-то не так?» «Вовсе нет», — воскликнула я и тоже понизила голос. «Вовсе нет, Кей. Ты все сделал правильно, все как надо. Ты отлично справился. Даже Бодвин это сказал». Я замерла. «Бодвин. Теперь он мертв. «Правда?» — Кей выглядел очень довольным. К сожалению, его не так часто хвалили. Я вообще сомневалась, что кто-то, кроме меня, это делал. «Правда. Я решила не рассказывать Кею о Бодвине. Пока что. Я задумалась, не спросит ли младший брат о моем спасении, но вместо этого он начал новую тему. «Артур говорит, что мы отправляемся в путешествие, Моргана!» — воскликнул Кей, и его глаза засверкали. «Королевская экспедиция!» Мы подошли к столу. Я поднялась за Кеем по двум ступенькам к его месту рядом с Артуром. Мой старший брат был погружен в разговор с сэром Агравейном. Он на мгновение взглянул на меня и кивнул, затем снова повернулся к своему советнику. А Флориан, как оказалось, уже закончил свою трапезу и исчез. И это меня совершенно не беспокоило. Я с облегчением опустилась на свое место, потянув к себе поднос с тушеными овощами. Но слова Кея вызвали мой интерес. «Ты уверен, Кей? Королевская экспедиция? Правда?» Кей так усердно кивал, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Только ребенок мог иметь столько энергии. «Да-да-да, Моргана! Артур говорит, что я тоже поеду. Уверен, что и тебя пригласят». Я тоже так думала, поэтому легко улыбнулась. «Мы будем путешествовать по всему Пендрату и, возможно, даже до Лирии». Лирия. Артур говорил о гостях из Лирии, которые присоединятся к нам на весеннем празднике. Неужели он решил отплатить им ответным визитом, чтобы укрепить международные отношения? Вдруг мне пришла в голову невероятная мысль. Возможно, Артур собрался жениться. Принцесса или благородная дама из Лирии могла привести к удачному международному альянсу, ведь они были нашими ближайшими соседями. Не говоря уже о том, что Лионес — одна из самых богатых стран континента. «Почему ты игнорировала меня, Моргана?» — спросил Кей. «Если ты не сердилась на меня, то где ты была?» Я посмотрела на него. Я была больна и почти не выходила из комнаты последние несколько дней. Сейчас мне гораздо лучше. Ты прав, мне следовало отправить тебе хотя бы записку. Я не хотела тебя обидеть, это было по невнимательности с моей стороны. Пожалуйста, прости меня. Я наклонилась и чмокнула его в щеку. Удивительно, Кей был все еще достаточно маленьким, чтобы этот жест не смутил его. Даже несмотря на то, что его сестра поцеловала его при всем дворе роз, и, вероятно, перед большинством его друзей, он счастливо улыбнулся. У меня защемило сердце. Неужели ему так не хватает внимания и любви? Я не могла рассказать ему правду о Бодвине. Я знала, даже Галахад не в силах будет уговорить меня рассказать правду. Кей — мой младший брат. Он лучший в нашей семье, самый невинный и добрый. Я хотела ограждать его от ужасов мира как можно дольше. Я наполнила тарелку и начала есть, слушая, как Кей рассказывает о своем дне. Похоже, его новая учительница — просвещенная женщина, которая верит, что дети учатся лучше в небольших группах, а не в полном одиночестве. С этой целью она пригласила на урок нескольких близких друзей Кея. Каждую неделю они будут выбирать, что учить, на основе предложений одного из учеников. На этой неделе они изучают важность водных путей и океана для Леонеса. Я наслаждалась жареной рыбой с травами и рисом, когда Артур подался вперед. «Я хочу поговорить с тобой завтра, сестра. Приходи ко мне утром». Я кивнула, пытаясь проглотить кусок и сформулировать ответ, но Артур уже поднялся из-за стола. Чувство расслабленности, которое я испытывала, начало исчезать, когда я вспомнила о нашей последней встрече. На несколько минут мне удалось притвориться, что мы — обычная семья, которая с радостью ждет совместного путешествия. Но мы были королевскими отпрысками. В зале воцарилась тишина, когда король покинул комнату. Затем разговоры и гул снова возобновились. Я попыталась успокоиться. Сейчас я хотя бы знала, о чем он хочет поговорить. О путешествии, в которое мы отправимся с ним и с Кеем.